«Ты умрёшь!» Десятком хриплых голосов объявил некромант. «Умрёшь и присоединишься к нам!» «Не думаю!» – сказал Логерт и полоснул лезвием тесака себя по предплечью. Он взмахнул руками, сея вокруг кровавые брызги. Почувствовал, как обжигающий холод вскипает в животе. «Выбирайтесь!» Перед глазами полыхнул огонь. На миг затопил весь мир искристым сиянием. «Прочь!» Мертвяки, готовые растерзать Логерда, вдруг ощутили вкус горячей крови. Почуяли её дурманящий запах. А Логерд больше не сдерживал свой дар. Всю свою мощь обрушил он на оглушённых мертвяков. Лопнули упругие волокна, рассыпали скользкие узлы чужой силы. Несколько вооружённых мечами мертвецов обрели нового повелителя и встали на его защиту. «Жрите!» Логерд размахивал руками, разбрасывая капли крови, в каждой из которых была частица его души. Ещё несколько мертвяков подчинились его власти. Он увидел себя их глазами и ощутил их голод. Сознание его расширилось. Он стал многоруким, многоглавым. У него было много тел и один общий разум. «Кто ты?» Рыча, пытались пробиться к нему чужие мертвяки. «Я Логерд!» Рвался ответ из десятка глоток. Зазвенели, сшибаясь клинки. Загудели щиты от мощных ударов. Выполняя чужую волю, схлестнулись в бою мертвые воины, не знающие ни страха, ни боли, ни усталости. Копья застревали в их телах. Клинки вспарывали плоть. Они продолжали биться. Хрустели, ломаясь кости. Вываливались внутренности. Но давно умершие бойцы не замечали этого. «Мы заберем твое тело!» – хрипели страшные голоса. «Попробуйте!» – гневно кричал Логерд, подчиняя себе все больше и больше мертвяков. «Кто смеет противиться ему? Жалкие трусы, где-то сейчас прячущиеся, не отваживающиеся выйти на поле боя, чтобы встретиться с ним, с калекой, лицом к лицу!» Оскалившиеся головы слетали с плеч, но обезглавленные мертвяки еще могли сражаться. Отрубленные конечности падали на землю и продолжали двигаться. Отечённые ноги дёргались, корчились, подпрыгивали. Обрубки рук царапали землю, хватались за траву, цеплялись за всё, что подворачивалось. Логерд упивался могуществом. Больше он не сдерживал свой дар. Своё великое умение, дающее неограниченную силу. Все недавние страхи, все опасения сейчас казались глупостью. Он был могуч. Разве может что-то сравниться с этим великим чувством? Логерд забыл о боли и страхе. Даже смерть для него не существовала. Кто теперь посмеет назвать его калекой? Его, многоглавого, многорукого, многоногого. Его, хозяина многих тел. Логерд гневно рычал, закатив белесые глаза. Он вспотел, но от него веяло холодом. Облако темного тумана окутывало его фигуру. Оно колыхалось, сдувалось черными пузырями, выбрасывало щупальца. А некроманты все наступали, не желая признать, что у них все меньше и меньше шансов на победу. «Мы заберем твое тело, калека, а Кхутол возьмет твою душу». Логерд услышал проклятое имя и разъярился еще больше. «Я!» В один хор слились голоса сотни мертвяков. «Я убил Кхутула!» Логерд кричал так, что кровь брызгала изо рта. «Он проклял меня!» Алая пена летела с губ. «Он сделал меня калекой!» Стучали, скрежетали зубы. «А я прикончил его! Я и мои друзья!» Тьма клубилась вокруг. Тьма туманила разум. Логерд все кричал и кричал исступленно, не понимая смысла слов. Картины прошлого мешались с видением настоящего. Дар некроманта подчинил Логерда. 27. Гис выскочил откуда-то сбоку. В руках он держал заостренную жердь. Длинную, крепкую, тяжелую. Он вонзил ее в мертвяка, опрокинул его, протащил несколько шагов. Он боялся мертвяка, но еще больше он боялся за жизни друзей. И этот страх давал ему силу. Муха. Толстые мухи ползали в траве. Толстые, нажиравшиеся мухи, откладывающие яйца. Нелти качнулась. Ноги её подкосились, она глубоко вздохнула и осела на землю. Черви под рукой. Мертвяк пару раз ударил по засевшей в ребрах жерди, но переломить ее не смог. Он схватился за нее, попытался выдернуть ее из себя. Ребенок на равных боролся с ним. Ребенок был необычайно силен. У него была сила мужчины, сила охотника. «Кто ты?» Мертвяк все же вытащил деревянное острие из своего тела, потянул жертв на себя. Малыш упирался, но не выпускал примитивное оружие из рук. «Кто ты?» Ночь была рядом, и кладбище тоже. Хозяин кладбища, хозяин мира. Мертвяк уже почти подтянул Гиза к себе, но ребенок вдруг выпустил жертв и отскочил. В руке его сверкнул нож. «Гиз!» – простонал мертвяк, приподнимаясь. «Я знаю имя. Тебя зовут Гиз!» Мальчик задрожал, попятился. Взгляд его заметался по сторонам. То ли укрытие выискивая, то ли оружие, то ли еще что.